«Надеюсь, Хэн не убьет меня за то, что я отправляю такое из его квартиры», – подумал я, связываясь с несколькими галоиздательствами, которые желали взять у меня интервью. Если они хотели сенсаций, то они их получат. Отчасти не желая стеснять Хэна и Лею, а отчасти действительно опасаясь возможного скандала, после окончания праздничной встречи я перебрался в ближайший недорогой отель, причем остановился там в человеческом виде и под чужим именем, как в былые времена. Сейчас мне совсем не хотелось быть узнанным на улице, а наутро в виртуальном пространстве галактики уже бушевала буря. Сенсация. Пророк снова заговорил. Ял Им говорит, одумайтесь. Самый знаменитый Юаужань Вон в галактике предрекает ей страшное будущее. Такими заголовками пестрел Галанит. Предсказания переписывали и цитировали, ситуацию вокруг Кареллии рассматривали с разных сторон, и многие со мной соглашались. Ответ не заставил себя ждать. Ял Им сеет панические слухи, гласила статса Скуэта, доказывающая, что проблема преувеличена. В том же духе заявляли многие в центральных мирах. Доколе будем плясать под дудку мошенника, а это пришло с Ортмантилу, где уверяли, что все мои предсказания – ловкая подтасовка фактов с целью приобрести влияние на правительство. Когда Галактический Альянс начнет приносить в жертву всех несогласных, писали с Кареллии. На самом деле, подавляющее большинство жителей Галактического Альянса не верило в мои способности, однако и немногих хватило, чтобы обсуждения вскоре вырвались за пределы Галанета. Уже на второй день подключились эксперты с разных планет, что ситуация с Кареллией сложная, соглашались все, некоторые не исключали и военного решения. Впрочем, создание новой КНС все считали весьма сомнительным. При этом была упомянута одна странность. Ни одного эксперта по Кареллии на Корусканте не оказалось. Все почему-то именно в это время разъехались по делам или в отпуск. Понятно, различные подозрения после этого усилились. Журналисты искали и меня, чтобы уточнить, но найти не смогли. По словам Малинзы, с Бакуры я улетел, а где находился сейчас, никому не было известно. В дополнение к прочим, тут же прибавились и предположения, что меня тайно выкрали и держат где-то, заставляя предсказывать, только кто, Га или Кареллия. Правительство Галактического Альянса и Кареллии по поводу всего произошедшего хранили молчание, делая вид, что слухи и домыслы их не интересуют. Зато мне мысль о том, что меня можно выкрасть, совершенно не понравилась. На самом деле, я не мог рассказать о будущем в подробностях, но ведь другие-то этого могут и не знать, а в этом случае в самом деле могут куда-нибудь спрятать, чтобы не разгласил еще какую-нибудь секретную информацию. Мысли о таких последствиях почему-то не приходили в голову раньше, а теперь Корускант уже начинал казаться небезопасным, и по этой причине на третий день после памятного ужина я вновь явился в квартиру Соло. «Устроил ты всем веселую жизнь», — поприветствовал меня Хэн. Да предсказывался, дай угадаю, теперь боишься, что слишком много знаешь, хочешь залечь на дно и пришел за помощью к специалисту. В точности, мрачно подтвердил я, а вы как думаете, все действительно так серьезно, едва ли, утешила Лея, в худшем случае тебя поставят под негласное наблюдение. Для начала, по крайней мере, тоже хорошего мало, находиться под наблюдением мне не хотелось. Тогда считай, что тебе повезло, усмехнулся Соло. Мы как раз завтра собираемся прогуляться по галактике, можем захватить с собой. Отлично, я был обрадовался, но тут же посмотрел с подозрением, а не на Кареллию, случайно, нет, его точно надо куда-нибудь упрятать, чтобы не знал все заранее, махнул рукой Хэн. Не волнуйся, Тракину мы тебя отдавать тоже не собираемся, успокоила Лея, просто хотим нанести пару визитов, а потом отвезем, куда захочешь, на Ассус, попросил я. Рядом с Люком и Асакой будет поспокойнее. Асака – единственный в галактике живой корабль, чувствительный к силе. Насколько я знал, сейчас должна была заканчивать свое обучение. Ранее вместе со своим наставником Карраном Харном она летала по галактике на задания, но в последнее время надолго задержалась в системе Ассуса, общаясь с учениками джедайской академии. Да, пожалуй, при ордене в самом деле будет безопаснее, согласился Соло. После твоих апокалиптических пророчеств мы тут 3 дня проверяли кое-что, и похоже, военные действия и в самом деле не за горами. В самом деле, от такого подтверждения я помрачнел еще больше. Все-таки в данном случае хотелось надеяться на ошибку. Да, кое-какие корабли флота Альянса исчезли неизвестно куда, каналы связи с Кареллией явно под проверкой, а собственность, которой глава финансового совета ГА владела на Карелии, спешно продана, перечислила Лия. Все может начаться в любой момент, и вряд ли твое сообщение заставит Альянс передумать, скорее уж они ускорят исполнение своих планов. Мы хотим предупредить Карелию, пока не стало поздно. Счет может идти на дни, если не на часы, тогда может лучше сегодня вылететь. Я даже не предполагал, что все уже зашло настолько далеко. Внешние отношения ГА и Карелии выглядели натянутыми, но не настолько враждебными. А что, может, в самом деле? Встрепенулся Хэн. Лия, переночуем уже на Соколе. Глядишь, выгадаем несколько часов. Принцесса некоторое время раздумывала, а затем кивнула. Значит, сегодня. Сейчас, добавил я, отступление. Корускант, секретный комплекс разведки. Всем известно, что в последней войне Корускант спасли трое. Ял Им, предоставивший информацию, Люк Скайуокер, с помощью джедаев, применивший новую тактику, и Вет Шантиллес, разгромивший флот Савонгала. Сейчас один из тех трех героев, Ветш, сидел в кресле посреди маленькой комнаты с компьютерными терминалами, беседуя с доставившей его на Корускант парой. Бартис и Тич, сотрудники разведки ГА. Впрочем, судя по его виду, Тич скорее относился не к самой разведке, а к тем сотрудникам, которые нужны для физического решения проблемы. Недаром он стоял у дверей с таким видом, словно готовился в любой момент выхватить бластер. Да, это был практически арест, хотя его так и не называли. Когда ко мне пришли офицеры из вооруженных сил Карелии и сказали, между нами и Галактическим Альянсом возможны проблемы, то я им ответил, что в отставке, пусть обращаются к другим офицерам, и они оставили меня в покое. Почему вы не поступили так же? Это что, из-за того предсказания Илоима о героях восстания, которые будут на разных сторонах? Вы настолько верите в пророчество, это не имеет значения, покачала головой Бартис. Мне жаль, предсказание или нет, но кто-то где-то в Галактическом Альянсе решил упрятать меня подальше от того, что они задумали. То есть разлучил меня с семьей, с болью в голосе ответил генерал. Раньше, по крайней мере, если бы что-нибудь действительно случилось, я был бы с ними рядом. Мне жаль, повторила Бартис, покидая комнату. Если подойдете к этой двери, когда она открыта, она тут же закроется, с плохо скрываемым злорадством сообщил Тич. Вряд ли вам есть смысл бросаться к двери, когда мы будем приносить вам еду и питье. К тому же, если вы решите убежать, я вас пристрелю. На моем бластере всегда установлен режим поражения. Идиот, коротко сказал взгляд Антиллеса. Впрочем, Тич не очень хорошо умел читать по глазам. И позвольте добавить вот что, продолжил охранник, приняв молчание генерала за свою победу. Мне надоело слушать всю эту чушь про то, как повстанческий альянс сокрушил империю, а потом их визги, что все им обязаны своим существованием, а потому должны играть по их правилам. Даже с тем, что у него оставалось после восстания, адмирал Пиллион не пустил Юаужань Вонгов в свое пространство, а разгромил их. Галактическая империя распылила бы Юаужань Вонгов еще на границах, если бы вы не выиграли ту войну. А всех вас, героев восстания, спас только Ял Им, иначе Корускант превратился бы в руины. Там, наверху, некоторые считают, что обязаны вам своим положением. Так получите то, что вам причитается. Ешьте, займитесь физкультурой, держите рот на замке, а когда крики стихнут, можете возвращаться домой и дописывать свои никому не нужные мемуары, как вы одной левой выиграли полдесятка войн. На том и порешим. Понятно, если бы ты был поумнее, я бы оставил тебе небольшую возможность сделать карьеру, когда выберусь отсюда. Теперь не оставлю. Будешь чистить сортиры до конца своей жизни. Это было все, что ответил Ветш. Тич только презрительно фыркнул и направился к выходу. Когда дверь за любителем империи закрылась, Антиллес развернулся к терминалу и задумался. «Знаю, Ял, что ты хотел как лучше, но, должно быть, недооценил Галактический Альянс». Глава 7. На Карелии я даже не стал выходить с Сокола, хотя мы и задержались на планете на несколько дней, пока Лия и Хэн устраивали тайную встречу с премьер-министром системы Эйдильсаксон. Хэн-то и сейчас был для карелианцев героем, а вот ко мне они относились уже не очень-то хорошо. Пресса только и делала, что вспоминала мою роль во всех известных событиях последних 15 лет, причем переворачивала все так, что я оказывался виноват абсолютно во всем. Якобы это именно я ловко манипулировал всеми во время войны с Юаужань Вонгами с целью разорить галактику посильнее, а потом организовал проект Ассус, чтобы уцелевшие жители оказались в полной зависимости от выведенных биосфер, то есть от меня. И это я подставил Шимру и Оними, потому что они мешали мне самому прийти к власти. И это я теперь не позволял карелианцам получить свободу, потому что они мешали моим планам прибрать руководство Га к рукам, чем я активно сейчас занимался. Все это отбило охоту к посещению местных достопримечательностей, так что мне только и оставалось, что поторапливать Читу Соло. Но вот, наконец, все визиты были сделаны и настал час покинуть гостеприимную планету. «Прощай, Карелия», — с удовольствием пожелал я, как только фрахтовик оторвался от земли. «Надеюсь, это не предсказание», — с подозрением откликнулся Хэн. «Прощай не в каком-то плохом смысле, нет, прощай, в смысле, прощай». В этот момент дико заверещал гиперком. «Из гиперпространства выходит флот», — тихо оповестила Лея. «Отступление. Балансирная станция». Захлопнувшийся люк разделил джедаев. Падме осталась позади, в коридоре. Анакин надеялся, что ученице удастся добраться до цели быстрее, чем ему, так как заброшенный театральный зал, куда вышел он, явно был ловушкой. Здесь уже поджидали сотрудники службы безопасности Карелии во главе с самим Тракином Сал Соло. Последнее беспокоило больше всего. Вряд ли Тракин вздумал бы лично идти в бой, если бы не заготовил пару козырей в рукаве. Поэтому джедай не просто так болтал со старым недругом, а внимательно следил за всем происходящим вокруг как в силе, так и невооруженным взглядом. «Не очень-то было вежливо с твоей стороны использовать мои биометрические данные без моего разрешения, Тракин. Что поделаешь, Анакин, вряд ли бы ты согласился помочь родной планете своего отца, и мы не можем допустить, чтобы ты повредил или уничтожил эту станцию, или того хуже, снова взял бы управление ею на себя», — пояснил Тракин. «Этого и не произойдет. Сдавайся сейчас, и тебе сохранят жизнь. Ты вообще не пострадаешь. Давай попробуем». Анакин не спеша двинулся к переходу на балкон, где устроилась засада. Сал Соло невозмутимо протянул руку, и один из офицеров СБК вложил в нее нечто, похожее на летный шлем. «Послушай, Тракин», — Анакин протянул руку. Он уже успел заметить такие же шлемы на всех прочих карелианцах, и хотя еще не понял, в чем дело, но это явно что-то значило. Поэтому Анакин просто потянулся к шлему в силе и резко дернул в тот момент, когда Тракин собирался надеть его. Сал Соло вместе с шлемом рвануло вперед, так что он едва не сорвался с балкона, ударившись об ограждение и рухнув под ноги своим помощникам. Шлем вырвался из его рук и упал вниз. Должно быть, нервы у СБК не выдержали, и они открыли стрельбу. Анакин отражал выстрелы световым мечом и в первые же мгновения успел попасть в троих, стремительно поднимаясь вверх по переходу. И тут помещение накрыла звуковая волна, заработали дроиды-генераторы. Джедай рухнул на колени, едва успев откатиться в сторону от новых выстрелов. Однако Сал Соло, оказавшемуся рядом с одним из дроидов без защитного шлема, пришлось куда хуже, тем более, что он не владел способностями джедаев. Обратив внимание на катавшегося по полу Тракина, кто-то из СБК отключил звук, и Анакин воспользовался этим, тут же отразив пару бластерных выстрелов так, чтобы они вывели дроидов из строя. Карелианцы продолжали стрелять, Анакин наступал, отбивая выстрелы и рубя конечности, а Тракин, с трудом поднявшись, кинулся в проход за балконом. Корускант, секретный комплекс разведки. Ветш и Тич были невысокого мнения об умственных способностях друг друга, с той только разницей, что Ветш был прав, а Тич ошибался. Окажись на месте охранника ты Косилчу или кто-то еще из разбойной эскадрильи, при виде Антиллеса, играющего в компьютерные игры или развлекающегося катанием кресла по помещению, они бы могли что-то заподозрить. Но Тич только убедился, что отставной генерал окончательно впал в маразм. «Сегодня не так все удачно», — поинтересовался охранник, ставя поднос с едой на стол. При этом он коснулся лужи воды, из-за благовременно перевернутого узником стакана. Ветш включил экран и кинул на стол кабель питания, затем толкнул кресло назад, так что оно остановилось точно в дверном проеме. «Отключить питание блока 4502, быстро!» — крикнула Бартис, пока Тич трясся под воздействием электротока. Свет погас, Тич рухнул на пол, а отключенная от питания дверь опустилась на кресло Антиллеса, так и не закрывшись до конца. Но Бартис этого не видела. «Герои восстания еще кое на что годятся», — сообщил Ветш, вытаскивая бластер тюремщика, меняя режим на парализацию и выползая наружу. «Не забудь о сортирах». Заключенный оказался заперт, но ему удалось захватить лейтенанта Тича. «Нет, пока все под контролем», — успела сказать Бартис, прежде чем Ветш выстрелил в нее. Теперь оставалось затащить ее в камеру, убрать кресло, чтобы запереть дверь, разбить лампы, дождаться, пока придет подкрепление, запереть его, ну а потом пробраться через охраняемый комплекс разведки, что может быть проще для героя восстания. «Надеюсь, ты не собираешься вступать с ними в бой?» — поинтересовался я Ухана, который вел «Сокол» прямо навстречу флоту. «Я хочу только присмотреться. Не станут же они стрелять по Хану Соло, герою восстания? Полетаем туда-сюда, сделаем вид, что растерялись». «А на самом деле мы не растерялись?» — нисколько ответил Соло. «Мы же знали, что Галактический Альянс вот-вот начнет наступление. Просто вот-вот случилось прямо сейчас». Гиперком снова подал сигнал. «Кажется, появился второй флот», — объявила Лея. «Чей?» — отозвался Хэн. «Пока не ясно, но...» Принцесса замолчала, должно быть, прислушиваясь к силе. «Но что-то не похоже, чтобы это были подкрепления Га. Вот теперь действительно стало интересно», — прокомментировал Соло. «Надо присмотреться повнимательнее. Отступление. Балансирная станция». Падми болтала без умолку, обдумывая, как прорваться через последнюю линию обороны станции. Двухчасовых и круглого боевого дроида, парящего рядом. До сих пор ей ловко удавалось прикидываться заблудившимся ребенком. А тут что-то как загремит, наверное, что-то где-то взорвалось, правда. И все куда-то побежали, я тоже побежала, ведь, наверное, здесь должен быть выход. А правда, что джедаи взорвут всю эту станцию и мы все погибнем. «Нет, они сюда не доберутся», — успокоила женщина-карелианка. «У тебя есть датапод, я могу передать тебе схему, как отсюда выйти». «Нет, у меня нет датапода, а джедаи далеко, они точно нас не взорвут, не бойся, их не пропустят». «Подожди, я сейчас распечатаю тебе схему. По протоколу надо позвать кого-нибудь, чтобы ее отсюда вывели», — недовольно произнес второй часовой. «Все сейчас заняты», — ответила карелианка. «Или дадим девочке карту, или будем сидеть с ней несколько часов, пока кого-нибудь не пришлют». Видимо, ее напарнику такая перспектива показалась нерадостной, так что он молча позволил открыть дверь в комнату управления. «А что это за дроид такой? Он охранник, да?» Падми нахально постучала по броне дроида. Тот тут же развернулся, должно быть, восприняв ее действие как угрозу. «Осторожно, не стрелять». Оба карелианцы ринулись к девочке и дроиду, забыв о двери. Дальнейшее случилось очень быстро. Дроид вновь застыл в воздухе, и тут же световой меч, вылетевший из сумки Падми ей в руку, проколол летающий шар. Охрана еще не успела прийти в себя, а джедай-ученица уже кувырком проскочила между ними, разрубила панель управления дверью и скрылась внутри, прежде чем вход закрылся. «Они играют в Укова нервы крепче», — мрачно сообщила Лея. Карелианские и альянсовские корабли выстроились друг напротив друга, а истребители делали странные маневры, не открывая огонь, сближались на больших скоростях, словно решив таранить противника. «Достаточно одного выстрела и...» — покачал головой Хэн, и выстрел был сделан. Точнее, даже не выстрел, как выяснилось позже, при просмотре голозаписи. Просто кто-то из эскадрильи Альянса пролетел так близко к карелианцу, что спалил ему кабину выхлопом двигателя. Случайность, или, если пара сотен истребителей занимаются такими играми, кому-то вскоре должно было не повезти. Карелианцы не остались в долгу, атаковав. К месту схватки с обеих сторон начали подтягиваться все новые участники. «Крышка миру, все кончено», — упавшим голосом сообщил я. «Ну нет, ничего еще не кончено», — пообещал Соло. «Мы еще не начали. Отступление над Карелией». Адмирал Класкин отчаянно искал выход из положения. Первоначальная задача, звучавшая как припугнуть карелианцев, чтобы они стали более сговорчивыми, оборачивалась серьезной схваткой. Конечно, его флот победит, но какие при этом понесет потери? А отступление означало провал всей операции. Что же делать, если бы можно было сейчас уединиться ненадолго в своей каюте и поговорить с той, кто всегда давала ему хорошие советы? «Идила», — прошептал Класкин. «Идила», — переспросила помощница Селестенка. «Ваша жена?» «Да, сэр, она умерла 4 года назад». «Да, знаю». «Как Идила может приходить к нему, если умерла?» Адмирал давно уже не задумывался. Тем более, что сейчас в его голове вдруг появилось решение, которое поможет выйти из ситуации с победой. «Они что, не верят, что я, Хэн Соло?» Возмутился Хэн. «Сокол как-то вдруг оказался посреди битвы, и если командование Га прислушалось к нашему предупреждению о том, что мы – это мы, то карельянские истребители почему-то взялись нас обстреливать. Кошмар, стонал C-3PO. Точно, согласился я. Сокол, конечно, неуязвим по определению, но мне стало как-то неуютно. Хэн, ты не забыл, что мы собирались на Ассус? Мы еще не присмотрелись. Хэн, придется отстреливаться, предупредила Лея. Не могу стрелять по карельянцам, Лея. Не сейчас, тогда они нас собьют, констатировал я очевидное. Какой кошмар, повторил C-3PO. Хэн, ты лишишься сокола, применила Лея последнее средство. Орудие к бою, выдавил из себя Соло. Лея и один из ее нагри охранников кинулись к орудийным башням. Один сбит, второй, отмечал я. Вижу, хмуро отозвался Хэн. Они прекращают погоню. Погоди-ка, истребители Альянса тоже разворачиваются. Флот уходит в открытый космос, они отступают. Эх, я только махнул рукой. Все уже, поздно. Отступление, балансирная станция. Вот значит, как я выгляжу, неуклюжий 4-метровый дроид паник, рассматривая сам себя с помощью камер наблюдения. А я думал, почему я такой большой. Спасибо, что принесла мне эти коды. Падми стояла рядом с несчастным видом. Послушай, давай так, ты дашь сигнал тревоги, и карельянцы покинут станцию, а потом, может быть, мы сможем тебя вытащить. Прорежем дверь пошире, а с компьютеров станции данные Анакина сотрем. Вряд ли получится, сестренка, дроид поднял голову. Снаружи ведь сейчас идет бой, и я не хочу жить дроидом, который думает, что он человек, а Анакин смог бы. Падме вытерла слезы, он бы не сдался, потому что я, не он, у мамы и папы. То есть, у Леи и Хана уже есть один сын Анакин. Нет, я не хочу быть домашним дроидом семьи Соло. Раньше я думал, что я джедай, что у меня есть семья и важная работа для спасения людей. А теперь, ничего. Зато, дроид Анакин усмехнулся. Я еще могу стать героем, как настоящий Анакин. Я не стану уничтожать станцию, но я не позволю ее использовать снова. Устанавливаю процедуру, меняющую представление станции об Анакине Соло. Устанавливаю программу, которая сотрет всю мою память с запасными копиями. Стираю защитные барьеры в моей программе. Так лучше. Теперь я не боюсь смерти. Теперь смотри. Прямо под тобой неохраняемая комната. Она ведет в коридор, параллельный внешнему. Спасибо, всхлипнула Падме, вонзив меч в пол и прорезая дыру. Я все-таки включу сигнал эвакуации. Знаешь почему? Почему? Потому что это будет весело, смотреть, как все бегают в разные стороны. Прощай, сестренка, расскажи обо мне настоящему Анакину. Обязательно оглянувшись в последний раз, Падме увидела, что дроид весело машет ей рукой. По станции разнесся сигнал тревоги. Окровавленный и хромающий Тракин закрыл за собой дверь и бросился к панели управления. Все пошло совсем не так, как он рассчитывал. Конечно, Сал Соло и сейчас не сомневался, что Анакина остановит. На станции полно войск и дроидов, и все они сейчас стягиваются сюда, так что даже такого умелого противника в конце концов просто задавит числом, какие бы ни были потери. Однако сам Тракин в этом представлении собирался играть роль зрителя, а не загнанной дичи. Если бы он надел шлем заранее, эффектная ловушка обернулась очень болезненным провалом, а потом пришлось бежать, ощущая лезвие светового меча прямо за спиной, спотыкаться, падать. Да еще этот Соло-младший ухитрился швырнуть одного из дроидов прямо в Тракина. Манипулятор того чуть не выбил глаз и расцарапал пол лица. Так что настал момент благоразумно отступить, доверив действия профессионалам. Правда, между ним и Анакином было еще 20, хотя уже, наверное, 10 сотрудников СБК и закрытый люк, но теперь на это надеяться не стоит. Сал Соло не ошибся. В тот самый момент, когда он встал на серебристый диск, сквозь люк прошел световой клинок, режущий металл, как бумагу. Уже уносясь вверх по прозрачной трубе, Тракин услышал сигнал эвакуации и выругался. Они все-таки сделали это. Видно, племянник пришел не один. Что ж, глава государства Карелли поднял руку, чтобы вытереть кровь с лица, но остановился. Пожалуй, не будет вреда в том, чтобы показаться в таком виде. Он защищал станцию от коварных джедаев, которые пытались его убить, едва не погиб. Как там сказал император 60 лет назад, шрамами от покушения обезображен я, но решимость моя крепка как никогда. Только надо будет сказать иначе, чтобы ни у кого не возникло ассоциации с Палпатином. Пространство Карелли, захват Тралуса, 5-й планеты карельянской системы, десант ГА осуществил в течение 2 часов, точнее, Так предпочитал думать адмирал Матрикласкин. На деле, были захвачены лишь несколько кварталов столицы, Рил-Лидира, арестовано руководство планеты и блокирована военная база вокруг Репульсора, связанного с балансиром. Карелианцы, думавшие, что флот Альянса удаляется, признав поражение, никак не ожидали такого. Теперь их корабли ходили кругами рядом с планетой. Командование явно пребывало в замешательстве. Сам адмирал Класкин тем временем отдыхал в своей каюте в компании призрака. «Скоро все будут говорить, что ты получил невыполнимый приказ и смог вырвать победу», — обещал Эдила. «Ты будешь знаменитым. Тебя повысят до адмирала флота». «Да, дорогая, никакая другая награда не была бы приемлемой. Иное было бы оскорблением». «Да, дорогая, спи, Матрик. Что за идиот это устроил?» Не удержался Хэн. Когда флот Га вдруг вновь появился в системе, откуда только что исчез, Соло не преминул снова присмотреться к происходящему. Только на этот раз Сокол более осторожно летал в стороне от центра событий. Впрочем, сейчас на него никто не обращал внимания, все пребывали в растерянности. Альянс высадил десант на Тралус и уходить оттуда явно не собирался. «Это бессмысленно», — покачала головой Лея. «Карелианцы только разозлятся и не уступят, пока их планету не освободят. Может быть, это кому-то и надо», — я задумался, но как назло, ничего толком не вспоминалось. Только что Ветш, кажется, что-то вскоре придумает, чтобы карелианцы победили, но на Тралусе или еще где-то. Наверное, все же на Тралусе, если сейчас он в центре событий. Но что, и по-прежнему было подозрение, что за всем обострением конфликта стоит Лумия. Надо бы разузнать, кто там командует и не связан ли с кем-то подозрительным. «Обязательно узнаем», — мрачно пообещал Хэн. «Если кто-то вздумал провоцировать нападение на Карелию, то ему не поздоровится». «А что сейчас, как и собирались, на Ассус?» «Да, на Ассус», — согласился я. «Прежде чем решить, что делать дальше, следовало больше узнать о происходящем». Глава 8. Первое, что мы увидели, едва Сокол появился в системе Ассуса, это летящий нам навстречу Юужань-Вангский корабль. «Лея, Хэн», — закричал из гиперкома знакомый голос, — «дайте я вас обниму». «Не надо», — поторопился Хэн, увидев, что корабль уже вытягивает щупальца. «Асака». «Ладно, не буду», — пообещал Асака. «Я буду сдержанный, как древний джедай. Вряд ли у тебя получится», — улыбнулся я. «О, Ял, и ты здесь». Я почувствовала приближение Леи. Увидев Сокол, поняла, что и Хэн с ней, а про тебя не догадалась. «А, вот почему ты нас уже дожидалась, недокрейсер ты наш», — усмехнулся Соло. «Эй, я не недокрейсер, скажи ему, Лея». «Да, верно, Хэн, Асака уже большой крейсер», — поддержала ее принцесса. «Ладно, уговорили, но до звездного разрушителя тебе еще расти и расти». «Вот еще, я не собираюсь так раздуваться», — в гиперкоме явно фыркнули. «К тому же летать обвешанный турболазерами, это не мой стиль. Все равно я симпатичнее любого изра». «И где она этого набралась?» — удивился я. «В Ордене, где же еще?» — подмигнул Хэн. «Асака и в самом деле стала размерами побольше, чем при рождении, но не потому что росла, ее тип кораблей к этому не был приспособлен. Еще 10 лет назад мы с ней побывали на зонами, где с помощью Сиката немного усовершенствовали конструкцию, добавив туда местных материалов и изменив некоторые части корабля, как утверждал планетный разум, к лучшему. Теперь Асака стала быстрее и была лучше защищена. «А я видела твое предсказание», — сообщила Асака, летя с нами к Ассусу. «Джейсину все это не понравилось. Говорит, ты зря поднял такой шум, надо было только джедаям рассказать». «Джейсин сейчас на Ассусе», — заинтересовался Хэн. «Да, замещает Люка. Почти все взрослые джедаи куда-то разлетелись, по-моему, на Карелию». «На Карелию», — с подозрением перебил Соло. «И что, интересно, они там забыли?» «Не знаю», — смутилась Асака. «Это я так думаю, что на Карелию, но нам, ученикам, никто ничего не говорил. Карен тоже улетел, а Джейсин остался». «Почему?» — теперь уже в моем голосе прозвучало подозрение. «Как я помнил, именно Джейсин принимал очень деятельное участие в делах на балансире, хотя сейчас уже почти ни в чем нельзя было быть уверенным. По-моему, ему больше нравится преподавать, чем махать мечом. Он вообще тихий джедай», — уверил Асака. «Тихий, значит?» «Да, хоть один из моих детей оказался тихим», — подтвердил Хэн. «А у тебя такой вид, будто из-за этого галактика в опасности и нарушается равновесие силы». «Пока еще не нарушается», — согласился я. «Наверное, я уже связалась с Джейсином и сказала, что это вы прилетели», — вмешалась Асака. «Ну, Как с ним поговорите, не забудьте ко мне зайти, я буду ждать. Обязательно зайдем, пообещал я, раздумывая о Джейсоне и неизвестном будущем Ситхе. Джейсона мы обнаружили у тренировочного центра будущих джедаев. Временный глава академии как раз наблюдал за поединками учеников. И хотя он был явно рад нас видеть, однако не скрывал беспокойства. Хэнджи сразу взял Банту за рога. «Признавайся, все джедаи улетели на Кареллию», – потребовал он, едва успев поздороваться. «Поэтому кроме тебя тут нет никого из взрослых, Тион тоже осталась здесь», – уточнил Джейсон. Но что джедаи были на Кареллии, уже не секрет. Тракин раструбил об этом всему Галанету. «Опять пропустили последние новости», – сокрушенно ответил Хэн. «И что натворил Люк?» «Не Люк, Анакин. Он с Падми нейтрализовали балансир, который карелианцам действительно удалось починить. При этом покалечили главу государства Кареллии, Падме», — повысил голос Хэн. «Люк что, с ума сошел? Падме покалечила Тракина», — заинтересовался я. «Нет, она хитростью и обманом проникла в комнату управления и вывела станцию из строя», — так заявил Тракин. А сам он, по словам Анакина, сначала попал под свое же звуковое оружие, потом его слегка задело дроидом. «Но твой брат утверждает, что его пытались убить, и он выжил чудом», пояснил Джейсон отцу. На голограмме выступления у него был шрам в пол лица. «Передай мою благодарность Анакину за лицо», — посоветовал Соло. Хотя уверен, Тракин записал выступление на полпути к кабинету коррекции внешности. «А что с войсками Альянса на Тралусе?» «Ничего нового», — нахмурился Джейсон. «Оккупация продолжается, а джедаи еще и участвовали в нападении на кортеж премьер-министра. Но это оказалась ловушка. Вместо чиновников их встретили ойв-дроиды». Хэн выругался. «Никто не погиб», — успокоил его сын. «С Джейной и Анакином все в порядке, как и с остальными. Люк помог нашему отряду улететь с Кареллии, хотя для этого ему пришлось принять участие в бою с кареллианскими истребителями. Ничего особенного, мы тоже немного поучаствовали», — пробормотал Хэн. Тракин теперь стал военным министром пяти миров. Многие планеты выразили возмущение политикой Га. «Вот и конфедерация намечается», — мрачно заметил я. «Не торопись», — старший Соло попытался усмехнуться, но вышло не очень убедительно. «Это политика, от нее до восстания далеко. Насчет новой КНС». Джейсон внимательно посмотрел на меня. «А ты уверен, Ял, что твои предсказания сами не приведут к своему исполнению? То есть, такие случаи с пророчествами мне, конечно, были хорошо известны, но сейчас это в голову не пришло. Как это может быть? После атаки на Кареллию, многие поверили тебе. Слухи о неизбежности войны и создании новой КНС не утихают. Но я же писал, что это будущее не обязательно. И тем не менее, многие уверены в обратном», — Джейсон пожал плечами. «Они видят, что пророчество начало сбываться. И боятся», — проговорила Лея и задумалась. «А с таким галактическим правительством, как наши, ожидают худшего», — дополнил Хэн. «Да бросьте», — возмутился я. «Пользователи Галанета могут верить во что угодно, но решают-то не они. Не стоит недооценивать влияние общественного мнения», — возразил Джейсон. «Особенно, когда его помогают распространить. Предсказание могло сыграть на руку тем, кто действительно желает отделения, подтолкнуть сомневающихся. Ты знаешь о событиях на Ортмантилу, об обнаружении южаньвангских растений и что Люку пришлось бежать, то есть отступить? За последние дни все стало еще хуже. На Ортмантилу кризис. Правительство согласилось пойти на уступки антивангской лиге и включить ее представителей в свой состав. Сенатор уже отозван с Карусканта, его скоро заменит». «Что за антивангская лига такая?» — удивился я. Название было незнакомым. Впрочем, до последнего времени я понятия не имел, что происходит на Ортмантилу. Эта лига была создана несколько лет назад, когда проект ОССУС только начинался. Действует на Ортмантилу и многих других планетах внешних территорий. Все они пострадали в свое время от вторжения. До сих пор о них не было много слышно за пределами внешнего кольца, но сейчас стали очень активны. Лига требует полностью запретить южаньвангам любое вмешательство в дела галактики, а лучше выгнать в неизведанные регионы. Проект ОССУС они хотят закрыть. Они что, с ума сошли? ОССУС восстановит жизнь на пострадавших планетах. Тут я заволновался всерьез. На проект уже были потрачены 4 года, все шло отлично, и хотелось довести дело до конца. Не хватало только, чтобы какие-то фанатики все испортили. Лига утверждает, что это уловка для подчинения южаньвангам галактики, ответил Джейсон. Не знаю, верят их предводители в это или просто хотят добиться власти путем разжигания антиюжаньвангских настроений. И боюсь, своим вмешательством ты только сыграл им на руку. Так же как Га, оккупация Тралуса. Управление Ортмантилл уже парализовано. В нескольких секторах Лига устраивает демонстрации протеста. Пока дело не дошло дальше закидывания административных зданий гнилыми фруктами, но неизвестно, что еще будет. И Ортмантилл тоже выступает на стороне Кареллии. За этим кто-то стоит, уверенно сказал я, как и за оккупацией Тралуса в карелианской системе. Оккупация Тралуса, повторил джедай. Ял считает, что эту альянсовскую глупость кто-то специально подстроил, подтвердил Хэн. Ты уверен? Джейсон неожиданно заволновался. Ну, очень сильно подозреваю. Захват планеты только еще больше обострил отношения. Только не знаю, каким образом это могли сделать. Официально это тайна, сообщил Джейсон, предварительно оглянувшись. Достаточно ли далеко ученики? Впрочем, слухи по флоту и так ходят. Командовавший операцией адмирал Матрик Класкин сошел с ума. В смысле, действительно сошел с ума, уточнил Хэн. Это объяснило бы его сумасшедший поступок. Захват Тралуса адмирал осуществил по своей инициативе, никаких приказов на этот счет не было, а через несколько часов после высадки его застали бродящим по кораблю в поисках своей давно умершей жены. С тех пор Класкин почти не обращает внимания на вопросы и ни с кем не разговаривает. Альянс прислал к Кареллии флот под командованием сумасшедшего, Соло был потрясен. Нет, погоди, как это возможно? Как никто не обратил на это внимания? Жены, значит, пробормотал я, думая о Луми. О Класкине в памяти не обнаружилось совершенно ничего. А вот то, что темная леди отлично могла создавать иллюзии. Люк тоже был удивлен. До этого времени Класкин выглядел вполне вменяемым. Но сойти с ума в одночасье после неудачной военной операции. Джейсон покачал головой. Так, и не может это быть подстроено. В свое время и Сарт и Зинш экспериментировали над разумными, вспомнил Хэн. Да, Лея помрачнела. Жертвы внезапно и без всякой видимой причины совершали необъяснимые поступки. На ковре в гостиной танцуют вуки, вспомнилась мне вдруг фраза. Предположение об опытах времен Империи оказалось совершенно неожиданным. Впрочем, я точно знал, оно ошибочно. За всем должна стоять Лумия. На миг мелькнула мысль об изменениях истории, но была отброшена. Если бы что-то такое происходило, то вряд ли бы осталось незамеченным и в прежнем варианте истории. Что? Не понял Соло. Вуки. Нет, ничего, смутился я. Я тоже об этих экспериментах знаю немного. Ведь требовалась ключевая фраза, чтобы превратить человека в орудие убийства, запустить заложенную программу, совершенно бессмысленная, вроде вуки на ковре. А если на ковре танцуют вуки, значит, обязательно надо убить адмирала Акбара, или еще кого-то. Думаешь, и Класкину что-то такое могли сказать, или устроить помутнение разума силой, добавил я. Никто ведь не знает, сколько темных джедаев может бродить по галактике. Внушили, что надо сделать, потом свели с ума, и никто ничего не узнает. Даже если так, пока мы не приближаемся к разгадке, заметил внимательно слушающий нас Джейсон. У адмирала Класкина психическое расстройство, и узнать что-либо от него самого нет никакой возможности. Если с его разумом что-то сделали, надо выяснить, не было ли каких-то странностей, вроде загадочных фраз, напомнила Лея, и не осталось ли где-то следов присутствия силы, прибавил я, а может быть, у кого-то были похожие симптомы, галлюцинации, которые могут быть из-за применения силы, или еще что-нибудь, и главное, кто может стоять за этим, прибавил Хэн, судя по тону, он не договорил, и кого пристрелить, слишком у многих могут быть причины желать обострения конфликта, хмуро пояснил джедай, это должен узнать Люк, если кто-то, и возможно, сильный темный джедай уже имеет влияние в Альянсе. Мастер Джейсон, к нам бежала ученица лет 13. Сообщение от мастера Скайуэкера. Мастер Тион сказала, что он хочет поговорить с вами. Хорошо, Вистара, кивнул Джейсон. Он как раз вовремя. Здравствуйте, девочка приветливо улыбнулась Чите Соло и мне. Привет, я с интересом взглянул на несостоявшуюся леди Ситхов. Вистара смотрела в ответ с не меньшим интересом. С виду, обычная джедай-ученица, никто, кроме меня и Асаки, не знал о ее происхождении, и я надеялся, что не узнают. Это Вистара Кай, моя многообещающая ученица, Джейсон решил познакомить нас, Ял Им, формовщик Южань Вонгов, мои родители, Хэн Соло, Лео Органа Соло, я про вас знаю, кивнула мне Вистара. «Вы спасли галактику и орден джедаев». «Ну это немного преувеличено», — смутился я. «Ну вообще-то я тоже участвовал в том спасении», — одновременно со мной сказал Хэн. «У нового поколения, новые герои», — Лея весело взглянула на мужа. «Вас я тоже знаю», — исправила ошибку девочка. «Вы спасли мастера Скайуэкера и помогли взорвать две звезды смерти». «Вистара любит историю галактики и ордена», — улыбнулся Джейсон. «Пожалуй, становиться историей нам еще рановато, но хорошо, что не все забыли наше поколение», — Соло продемонстрировал знаменитую усмешку. «Да, очень похож на свои старые голографии», — согласилась Лея. «А теперь историческим личностям пора пойти и выяснить, что нужно Люку». Узнав, что на Ассусе кроме Джейсона оказались и мы трое, Люк скорее обрадовался, чем удивился. Как оказалось, ему все равно нужно было поговорить со всеми нами. Правда, сначала мастеру-джедаю пришлось выслушать Хэна, недовольного участием джедаев в Карелианской операции, и заверить его, что с Джейной и Анакином все в порядке. Затем мы высказали свои подозрения по поводу адмирала Класкина, к которым Люк отнесся с вниманием. Он-то точно знал, что некий загадочный враг действительно существует, так что обещал заняться этим вопросом. И затем Скайуэкер, наконец, рассказал о причине вызова. Галактические альянсы Карелия попытались исправить ситуацию с помощью дипломатии. На станции Триас в системе Куэта будет организована встреча между премьер-министром пяти миров Саксон и главнокомандующим альянса Крефеем. Безопасность обеспечивают обе стороны и джедаи. Я хотел сказать Джейсону, что в связи с этим ему еще какое-то время придется руководить Академией. Я не против, улыбнулся младший Соло. Хна и Лею тоже хотят пригласить, продолжил Люк. А меня, напомнил я. Извини, Ял, но твое присутствие нежелательно, с сожалением взглянул Скайуэкер. Не следует поощрять тех, кто считает, что Юэжань Вонги слишком влияют на галактический альянс. На самом деле, я хотел посоветовать тебе остаться на Ассусе на какое-то время. Обстановка в альянсе сейчас неспокойная. Понятно. Упоминание о конференции почему-то обеспокоило, хотя я вообще не помнил про нее ничего. Даже не было уверенности. Волнуюсь из-за каких-то забытых воспоминаний или отношусь к ней с подозрением. Вообще-то я как раз и собирался здесь задержаться. Но, Люк, обеспечь охрану конференции получше. Опять, вскинулся Хэн. Не хотелось бы выступать в роли предсказывающего только плохое, но что-то у меня предчувствие. Я даже не уверен, просто это предчувствие, или предчувствие, какое бывает при предсказаниях. Запутался я. Охрана на конференции будет такая, какая только возможна, вздохнул Люк. Га, карелианцы, джедаи, все прекрасно понимают, что присутствующие могут быть мишенью для какого-либо противника. Вряд ли можно обеспечить лучшую безопасность, даже если точно знать, что готовится покушение. Надеюсь, сделал я ответный вздох. Ничего, летите без меня, подожду тут, и успокой своих друзей на Бакуре, Ял, улыбнулся Скайуэкер. Защитники зоны мы уже связывались со мной. Они не знают, где ты, и уже думают лететь на Корускант. Жители подумают, что началось новое вторжение. Да, действительно, получилось не очень удобно, смутился я. Я сказал только, что слетаю на семейный праздник, а сам улетел на другой конец галактики. Свяжусь с ними отсюда, пусть не волнуются. И может все же прибавить еще несколько джедаев к охране станции, а? Я посмотрю, что можно сделать, согласился Люк. Если на станции найдется еще немного свободного места. Отступление. Станция Триас. Капитан Сайрон Тавалер не любил джедаев. Они всегда ходили с таким важным видом, помыкали обычными людьми с помощью своих способностей и не проявляли никакого уважения к службам безопасности в целом и капитану Тавалеру в частности. Да еще и одевались, как нищие, хотя любой наблюдательный человек, а Сайрон был наблюдателен, как и положено сотруднику службы безопасности, понял бы, что они богаты, ведь у них всегда отличные ботинки, притворщики. Но то, что джедаи затеяли теперь, переходило всякие границы. Попытка убить торговую принцессу Куэта – это преступление. Конечно, он поможет высокородной даме наказать преступников, тем более, что награда будет такой, о какой можно только мечтать. Стать тельбуном, то есть консортом, родителем и опекуном наследника правящего клана – это на всю жизнь обеспечит благосостояние ему и его семье. Да вообще-то, он уже помог, сделав все, что было необходимо. Шаттл с бойцами добрался до станции незамеченным, основная группа на мостике сейчас видит на экранах чистое пространство, и этот же шаттл должен доставить его на Куат. Здесь Сайрону больше нет надобности находиться, только, где же он? Сквозь иллюминатор шлюза были видны звезды, его нет, шаттла нет, за спиной капитана закрылась герметичная дверь, нет, он все еще там, посмотрите внимательней, посоветовала представительница торгового клана. Ну, конечно, он ошибся. За иллюминатором виднелась причальная труба. Автоматика шлюза выдавала неправильные сообщения о необходимости сброса давления, хотя давление с обеих сторон было одинаковым. Почему-то закружилась голова. «Давайте, начинайте процесс», – недовольно потребовала Куатийка. «В конце концов, на вас надет скафандр. И в самом деле, как он мог забыть? Он же действительно в скафандре, значит волноваться не о чем». Тавалер набрал пароль, чтобы выкачать воздух из шлюза и открыть внешнюю дверь. В ушах раздался хлопок, и голова закружилась еще сильнее. «Не волнуйтесь, Тавалер», — успокоила капитана Лумия. «Это ощущение скоро пройдет». На этот раз она сказала правду. Внешнее кольцо, охраняемая зона проекта Ассус. Видар не любил ее Ужань Вонгов. 15 лет назад они разорили его планету, перебили всех, кто пытался сопротивляться, а сдавшихся использовали как рабов и подопытных в своих мерзких экспериментах. Видару тогда повезло, что успел улететь с последним конвоем беженцев, но нигде не удавалось задержаться надолго. Захватчики постоянно наступали, и беглецы 2 года летали из одного временного лагеря в другой, пока не добрались до Карусканта. Затем счастье изменило пришельцам из другой галактики, они начали терпеть поражение, и наконец, сдались. Но вернуть прежнюю жизнь на пострадавших планетах это не могло, и Видар, как и многие, желал одного, чтобы вонги убирались куда подальше, а вместо этого галактический альянс купился на обещание чужаков жить в мире. Возмутительно. Неужели после всего произошедшего все эти сенаторы и маффы не поняли, что пришельцам нельзя верить? Новое руководство вонгов было гораздо хитрее предыдущего, рассчитывавшего лишь на силу. Этот самозваный пророк с их помешанной на экспериментах главной формовщицей поняли, что галактику не взять одним ударом. Возможно даже, что они знали это еще до начала прежнего вторжения, поэтому и притворялись друзьями джедаев, только для того, чтобы свергнуть сумасшедшего, а значит, неуправляемого Шимру. А потом, получив всю власть в свои руки и втеревшись в доверие к лидерам Альянса, начали осуществлять свой план. Долгое время готовились, обзаводились агентами влияния, проникали в экономику, политику и научную деятельность галактики, а потом предложили свой подарок, проект Ассус, и галактический альянс дал согласие. К счастью, его родная планета, находясь на краю коридора вторжения, не пострадала от вонг-формовки, поэтому и в проекте не участвовала. Но множество других миров теперь безо всякого завоевания находится под контролем вонгов, и уж точно, они там не цветочки выращивают, как утверждают. Разумеется, растет там новый флот и разное оружие. Страшно представить, что они могли создать за прошедшие 4 года, может быть, уже достаточно сил для нового завоевания. Все это Видар понял, общаясь с друзьями из Антивангской лиги, куда входили такие же жертвы пришельцев, как он сам. Лигой руководили разумные люди, много лет наблюдавшие за деятельностью Юужань Вонгов в галактике. Их не удалось обмануть, в отличие от сенаторов и маффов. Хотя неизвестно, все ли были обмануты, наверняка среди них много и предателей, разве можно верить тем же имперцам? Да и некоторых сенаторов могли подкупить деньгами или обещаниями, в прошлую войну такое было нередко. И Кареллия. Весь карелианский кризис был очень подозрителен. Что если он подстроен специально? Тогда, перед вторжением, агенты вонгов тоже всюду старались развязать военные конфликты, чтобы отвлечь и ослабить жителей галактики. Не говоря уже о явной попытке нападения на Ортмантилл, к которой вонги якобы не причастны. Это значило, что новое завоевание может вот-вот начаться, поэтому Видар и прилетел сюда с важным заданием. Пробраться на планету и добыть доказательства военных приготовлений. Он был неплохим пилотом, и хотя предоставленный Лигой головорез Z-95 считался старым кораблем, рассчитывал добраться до цели. Тем более, что надо было всего лишь сбросить на планету небольшого дроида-шпиона. Когда вся галактика увидит голофильм о том, что на самом деле творится в этом Ассусе, она тут же забудет о мелких разногласиях и объединится против общего врага. Пока не поздно. Неопознанное судно, «Вы находитесь внутри охраняемого пространства», – прозвучал голос из гиперкома. «Немедленно развернитесь и покиньте систему». Навстречу уже летела пара ди-перехватчиков. «Имперцы. Интересно, они заодно с вонгами, или их тоже обманывают?» «Неважно. Все равно он прилетел сюда не за тем, чтобы драться, надо лишь подобраться к планете поближе, дальше дроид все сделает сам». Как устроен этот дроид, пилот не очень себе представлял, но его заверили, что тот отлично справится. «Немедленно развернитесь и покиньте систему, или мы будем вынуждены открыть огонь на поражение», — предупредили имперцы. Видар действительно был хорошим пилотом. Головорез смог уклониться от первых выстрелов и обойти дишки, несмотря на их преимущество. Теперь они висели на хвосте и, должно быть, изо всех сил старались поймать противника в прицел наводящего компьютера. А Видар всячески старался им этого не позволить. Но главное, в ходе этой гонки все трое неумолимо приближались к охраняемой планете. Проблемы начались, когда со стороны планеты появились еще два ди-перехватчика. Первая пара явно вызвала подмогу. Ну ничего, прикинув расстояние, Видар решил, что дроида уже можно выпускать. Нажатие кнопки, и дроид-шпион вылетел из специально оборудованного отсека. Правда, полетел он не к планете, а куда-то в сторону, но пилот этого не видел. «Отлично», — сказал Видар, разворачивая свой Z-95. Он только что нанес решающий удар планам вонгов. «Теперь пора помахать рукой друзьям и...» Корабль вдруг на секунду перестал слушаться управления. Всего на секунду, но дишкам-преследователям этого хватило. Сразу несколько выстрелов буквально разнесли головорез в клочья. Сутки спустя обследовавшие место боя имперцы обнаружили шаровидного черного дроида-шпиона. Разобрав его, удалось выяснить только то, что он должен был послать голозапись в определенную точку пространства неподалеку от границы охраняемой зоны. Поиски в этой точке ничего не дали, впрочем, никто особо и не рассчитывал, что неизвестные будут ждать, пока их найдут. К этому времени голозапись нападения имперцев на республиканский корабль уже давно была в Галаните. Мон Каламари. Мандалорец Белокрал ничего не знал о Виддере и Тавалере, но он тоже не любил Юаужань Вонгов и джедаев. Юаужань Вонгов, за то, что они уничтожили Мандалор своим биологическим оружием, опустошили сектор и истребили 2/3 Мандо. А джедаев, за то, что они потом поддерживали Юаужань Вонгов. Хотя и без этого мандалорцы их недолюбливали со времен Ривана. Кроме того, Белок не любил и Бобу Фетта, считая его отчасти виновным в гибели Мандалора. Ведь Фетт долгое время помогал Юаужань Вонгам осуществлять вторжение, потом перешел на сторону Галактического Альянса, но ни он, ни Галактический Альянс не смогли защитить мандалорцев от ответного удара. А потом Фетт сговорился с этим вангским предсказателем, и тот, по слухам, рассказал ему что-то, что помогло Фетту найти свою семью. Наверняка не просто так рассказал, неизвестно, о чем они могли договориться, и поэтому Рал не очень-то доверял Манталору. И не только он, многие не доверяли. Вонговский предсказатель утверждает, что будет галактическая война. Белок не имел ничего против. Война означала много работы для мандалорцев, которые сейчас переживали не лучшие времена. А уж если в ходе нее галактика избавится от вонгов, это совсем хорошо. Так что, в отличие от Елоима, Рал желал вовсе не предотвратить будущую войну, а наоборот, ускорить ее начало. Поэтому с удовольствием принял заказ у представителя антивангской лиги, тем более что платил тот хорошо. Правда, кроме него на то же дело были наняты еще 5 мандалорцев, но все равно сумма на каждого была внушительной, а в одиночку даже такой опытный боец мог не справиться. Формовщики – это не воины, но порой могли быть опаснее воинов. У касты воинов на вооружении были амфижизлы, блоражжеле и разрывные жуки. У касты формовщиков могло быть все что угодно. Во время войн Ралу уже приходилось брать штурмом их домютики, и порой там встречались весьма неприятные сюрпризы. Может быть, встретится и сейчас, тем более, что это не просто домютик, это домютик Неньим. 12 лет назад формовщики начали сотрудничество с Мон Каламари в медицинской сфере и приняли участие в лечении адмирала Акбара. Говорили, что получилось у них неплохо, по крайней мере, прославленный адмирал прожил после этого целых 6 лет, куда дольше, чем полагали возможным врачи Альянса. Тогда же в качестве благодарности и ради укрепления дружбы Юаужань Вонгам был подарен один из коралловых рифов планеты, на котором они вырастили свой домютик. Как шутили некоторые, кораллу на коралле. И сейчас к этому рифу приближались хаверспидеры мандалорцев. Не забудьте, можно перебить сколько угодно вонгов, Но цель, главная фармовщица, напомнил Рал своему отряду. 30 секунд. На таймерах видеосистем внутри шлемов пошел обратный отсчет. Глава 9. Похоже, это был день катастроф. Утром, пока Академия джедаев еще пробуждалась ото сна, Асока просматривала новости и развлечения Галанета и узнала о случившемся на Мон Каламаре. Отряд мандалорцев напал на домютик-фармовщиков, работавших там под руководством Неньим. Все произошло неожиданно, но тем не менее Юаужань Вонги сопротивлялись отчаянно. Мандалорцы потеряли двоих. Но что толку? Худшее, что могло произойти, произошло. Погибла сама Неньим. Трудно было сказать, что потрясло меня больше. Гибель фармовщицы или полная неожиданность произошедшего. Наверное, скорее второе. Как ни жаль было Нен, все же я не настолько хорошо знал ее. За последние годы мы лишь иногда встречались во время организации проекта ASUS. Но я отлично представлял себе последствия произошедшего, а то, что все случилось внезапно, пугало. Пока все события вертелись вокруг Карелли, как и должно было быть, оставалась надежда, что на происходящее можно как-то повлиять. Теперь, кто бы ни стоял за происходящим, их действия становились непредсказуемыми. Не успели еще все прийти в себя, как через несколько часов последовала вторая новость. Нападение на станцию Тариас. Мирная конференция обернулась кровавой бойней, когда проникшие на станцию неизвестные принялись расстреливать всех подряд, без разбора. Среди многочисленных жертв были премьер-министр Карелианской системы Эдиль Саксон и главнокомандующий Альянса адмирал Крефей. Понятно, что нападение не добавило Карусканту и Карелии любви друг к другу. Последняя надежда на мирное решение пропала, а уже к вечеру поступило сообщение о попытке одного члена Фантивангской лиги прорваться в пространство проекта ASUS. Новый сенатор Тортмантил, который сам входил в ту же лигу, выразил протест против ничем не мотивированного нападения на мирный корабль и потребовал разрешить наблюдателям от Лиги свободный доступ на все планеты проекта. В разгар обсуждения вдруг стало известно о очередной антивангской демонстрации на Ортмантилу. Участники открыто праздновали смерть Неньим. Сенаторы от Мон Каламари и Бакуры выразили протест и в свою очередь потребовали немедленных ответных действий в отношении правительства Ортмантилу. Конечно, после такого в требовании мантиллскому сенатору было отказано, пересматривать статус проекта ASUS никто не собирался. А может, не так уж не прав был Палпатин, сажая корабли прямо на демонстрантов, зло проговорил я, глядя как на голоэкране Асоки толпа рвет в клочья чучело Неньим. Казалось, что антивангцы просто не в себе, самих бы их так разорвать. Они боятся, возразил Джейсон, а антивангская лига этим пользуется. Надо взять их самого главного. Голографическая Асока махнула мечом. Репортаж с места событий возмутил ее не меньше, чем меня, и потрясти хорошенько. Тогда узнаем, зачем он это делает. Ял, это не ты там, похоже. Толпа с дикими воплями подожгла теперь уже мой портрет. Это они, должно быть, от страха так обнаглели. Неужели нет на них никакой управы? Боюсь, планетарное правительство им потворствует, заметил Джейсон. А галактический альянс не может вмешаться во внутренние дела планеты по такому поводу. Чит это. Асока замерла, впившись взглядом в голоэкран. Это я. Да, мантиллцы где-то раздобыли и макет Асоки, который теперь увлеченно рубили виброклинками перед голокамерами. Корабль-паразит. Надрывалась толпа. Извращение. Асока, повтори кодекс джедаев. Джейсон поспешно переключил канал. Нет эмоций, есть покой. Старательно начал Асока. Нет неведения, есть знание. А давайте сделаем чучело их руководителей и тоже разорвем? Не надо, твердо ответил Джейсон. На другом канале обсуждался Карелианский кризис. Расследование нападения на Тариас продолжалось. Выяснилось, что отряд неизвестных убийц состоял из карелианцев, хотя все подчеркивали, это ничего не значит, нанять карелианцев мог кто угодно. Куда более интересным фактом было то, что все наемники оказались смертельно больными и накачанными обезболивающими препаратами. Взять живым не удалось никого, раненые умерли от яда, введенного с помощью инъекторов, находящихся во рту. Как отряд проник на станцию незамеченным, не объясняли, туманно упоминая, что мог помочь кто-то изнутри.